Глава 23. Руслан. От вопроса Вики меня сначала обдает кипятком, а после бросает в такой холод, что не имеет конечности. Я все объясню. «Мне точно надо это слушать?» — оскаливается в ответ. «Зачем ты меня сюда привез тогда? Заскучал? Зачем? Зачем все обещания?» «Послушай». Начинаю заводиться в ответ. «Ты вообще хоть немного мне доверяешь? Голову включи. Зачем ты тогда сюда приехала? Или ты считаешь мне приятно каждый раз доказывать тебе, что не верблюд?» «Так это я виновата?» Фыркает и подлетает с кровати. «Может быть, это у меня другой мужик трубку у телефона брал, когда я на работе?» «Да я понятия не имею, когда Соня взяла мой телефон. Я увидел ее сегодня первый раз за долгое время. Она на перевязку пришла к Михалычу». «Я видела его сегодня в аптеке на другой высоте курорта», — рявкает Вика. «Примерно в то же время». «О, Господи!» — закрывает лицо руками. «Я вспоминаю тот момент, когда остался в кабинете Сони один. Она вернулась, хотела поговорить». А я пообещал Михалычу помочь развести фуруцелин. Заодно хотел себе одну волшебную болтушку забрать. «А знаешь, психую, если ты считаешь, что я такая скотина, что, имея дома желанную женщину, побежал трахаться на сторону, да еще и к бывшей...» «Она еще и бывшая», — стонет Вика. «Та самая? Любовь всей жизни?» «Хватит!» Рявкую. «Начни следить за языком. Или не обижайся, что с тобой начнут общаться в том же тоне». «Ах, вот ты как заговорил», — прищуривается Вика. «Значит, я тут права голоса не имею. Что, не нравится? Пошла вон, так? Пошел ты». Со слезами срывается в ванную. Больше здесь некуда. «Да чтоб тебя». Бормочу и спешу следом. Не даю ей закрыть дверь. «Уходи!» — кричит Вика. Слезы льются по ее щекам. «Я завтра же уеду. Мне все ясно». «Вик!» — выдыхаю, пытаясь найти в себе точку конструктива. «Мы оба сейчас неправы. Так быть не должно. Наверное, пока я был занят процедурной, а Михалыч гонял за клеем медицинским, его проще купить, чем заказывать. Она ответила тебе на звонок. Я проверю все». Осекаюсь, потому что мой взгляд падает на маленький длинный кусочек белого картона с двумя красными полосками. «Это что?» Хриплю, потому что горло перехватывает. «Нет, я понимаю, что это... Но шок сильнее возможности озвучить самому вслух». Вика перестает плакать, замирает, а после хватает тест на беременность и зажимает его в руке. «Ничего, это тебя не касается». «Как это не касается?» Становится мне дурно. «Вика, в смысле не касается? Отец не я? Вика!» Она непонимающе хлопает на меня глазами. «Ты? Конечно, ты! Но...» Разводит руками. «Я не понимаю, как нам теперь». «О, Господи!» Выдыхаю я с облегчением. Делаю шаг вперед и сгребаю в объятия брыкающуюся женщину. «Отстань! Уйди!» «Тише, тише!» Прошу ее. «Мне больно». Вика в одно мгновение расслабляется и обнимает меня за шею. Мое сердце захлебывается в ритме. «Беременна. У нас по-любому все будет. Без сомнений и заднего хода. Без вот этих непоняток тупых». «Ты рад? Скажи мне, пожалуйста, что ты рад». «Я очень рад. Очень». Счастливо зацеловываю ее шею и плечико. «Я люблю вас». Вырывается из меня. «Очень люблю». «Правда?» Отстраняется от меня Вика и заглядывает в глаза. «Ну, конечно», — отвечаю ласково, как дурочке. Если бы я не испытывал к тебе чувств, я бы никогда не стал так топить за отношения. Просто вопреки. Вика смеется и плачет одновременно. «У тебя точно больше никого нет?» Мямлит смущенно. «О боже, конечно, нет!» Восклицаю. «Мне бы тебя выдержать!» «А есть шанс не выдержать?» Снова настораживается Вика. «Перестань, пожалуйста!» Качаю головой. «Просто запомни, что я хочу быть с тобой, и на этом точка!» «Хорошо!» Поджимает дрожащие губки. «Одевайся!» Отпускаю ее из объятий. «Пойдем где-нибудь поужинаем и развеемся. Остаток вечера мы бродим по курорту. Как порядочные будущие родители, обсуждаем имена мальчика и девочки». «Я всегда в таком доме жить хотела», — показывает Вика на шале. «Мне в детстве на картинках они казались просто шикарными». «Они достаточно маленькие внутри», — отвечаю. «Но красиво, факт». «А как мы будем у тебя помещаться все?» Осторожно интересуется Вика. «У меня есть еще 9 месяцев, чтобы решить вопрос, и я его решу, обещаю. Рожать ты будешь в своем доме». Она порывисто меня обнимает. «Я так хочу тебе верить». «Так верь», немного рычу. «Зачем ты нервы себе и мне шатаешь?» «Я постараюсь», — вздыхает. «Сложно». На следующий день я привычно заступаю на дежурство. Забираю снегоход и объезжаю территорию. Снег уже кое-где начал таять, а это значит, что нас скоро окончательно спустят вниз. Если не жить на базе, квартиры в съеме безумно дорогие. Не как в Москве, но с учетом отсутствия работы у моей будущей жены просто неподъемно. Мне объективно нужна работа практически на 100 000 больше. Или место в Питере. Черт его знает. Там родители. Они хотя бы с ребенком всегда помогут. Вообще, в идеале их бы сюда перевести. У матери никак не проходит бронхит. Рация на груди оживает. «Руслан, выезд в город. В торговом центре застряли карусели. Поврежден газовый упор. Принял?» «Принял. Возвращаюсь», — отвечаю девушкам и спешу на базу. В торговом центре ожидаема паника, особенно у женщин. Их пытается успокоить охрана. Некоторые дети держатся хорошо, воспринимают происходящее как приключение, а некоторые уже словили родительскую панику и рыдают. Общаемся с технической службой. Чтобы починить газовый упор, нужно отключить электричество. Если отключить электричество, магнит ослабеет, и карусель может рухнуть вниз. «Я не понимаю, как пилить крепления на детях», — говорю честно. «Я сам их не удержу. Мне нужно минимум еще 4 руки. Вызывайте альпинистов». Нашей бригаде и раньше приходилось спасать детей. Но сегодня в моем мире что-то ломается. В каждом мальчишке и девчонке я вижу своего ребенка. И не могу работать без эмоций. Профессиональный взгляд сразу выдергивает нарушения, которые, конечно, сука, были куплены. Все это не критично, пока не возникает экстренная ситуация. Запрашиваю у главного инженера план несущих конструкций. Но ему, как и директору центра, не до нас. Их уничтожают отцы детей. Судя по всему, большое количество из них люди непростые, но помочь самосуд сейчас никак не может. Инженера отбиваю с боем. Он подсказывает, где можно закрепиться альпинистам. Как я и думал, не все балки несущие. Многие обычные стяжки. Начинаем работу. Последнего ребенка удается достать только через 2 часа, но зато все целы, живы и в относительном порядке. Их разбирают скорые и психологи. Выхожу на заднюю площадку торгового центра и стреляю у охраны сигарету. Пишу Вике сообщение. «Как чувствуешь себя, родная?» Через секунду она отвечает. «Я тебя по телевизору видела. Мама позвонила. Ты у меня самый-самый лучший. Приезжай быстрее домой». Усмехаюсь. «Вот это да. Как это я телевидение пропустил?» Возвращаюсь обратно в торговый центр в надежде, что все немного уже рассосалось. Но вдруг возле лифтов мне преграждает путь лоснящийся лысиный мужик в черном костюме. «А вы-то мне и нужны, гражданин Никитин». Я напрягаюсь. Очень похож на следака, но удостоверения не достает. «По какому вопросу?» Складываю руки на груди. «Я председатель независимой эксплуатационной комиссии социальных объектов, Жестяный Артур Давыдович. Много наслышан про вас, Руслан. У меня есть для вас рабочее предложение. Пройдемся?» «Пройдемся», киваю настороженно. «В чем суть?» «Нам нужен человек, который бы со стороны опыта мог оценивать эвакуационную возможность сложных технических объектов. В составе команды, естественно».